Должно быть, это были слезы и от радости, и от глубокого потрясения, и от нерешительности, свойственной в те юные годы моей натуре, и от того, что рядом со мной на скамейке Тверского бульвара сидел не какой-нибудь мальчишка-ровесник, а именно Бухарин. Но слезы лились ручьем. Николай Иванович смотрел на меня в недоумении, такой реакции он не ожидал. Он был убежден, что выбор уже мною сделан, иначе бы не заговорил. Мы сидели довольно долго молча. Слезы катились по моим холодным щекам. Николай Иванович безуспешно пытался узнать у меня, чем они вызваны. Я продрогла. Николай Иванович согревал мои замерзшие руки своими, горячими. Надо было возвращаться домой. Но ему не хотелось, чтобы в таком виде, взволнованная, с красными от слез глазами, я предстала перед своими родителями. И он предложил мне зайти к Морецкому, который жил недалеко от Тверского бульвара, на улице Герцена, около консерватории. Примечание. Морецкий Дмитрий Петрович, один из самых способных и любимых учеников Бухарина, был арестован в 1932 году в связи с появлением платформы Рютина. И мы пошли туда. Сам Дмитрий Петрович уже был переведен из Москвы на работу в Академию наук, находившуюся в то время в Ленинграде. Нас приветливо встретила его милая жена. В кроватке уютно спал их маленький сын. Мы отогрелись чаем, отдохнули и отправились домой, в гостиницу «Метрополь», тогда второй дом советов. Я повеселела, почувствовала себя самым счастливым человеком на земле и сказала Николаю Ивановичу, что сама себе не могу объяснить причину своих слез. Увидев, что мое настроение исправилось, Николай Иванович решился предложить мне пойти с ним вечером следующего дня в Большой театр на Хованщину Мусоргского. Я с удовольствием согласилась. Поздно, уже за полночь, мы явились в Метрополь. Мать спала, отец сидел за своим письменным столом, работая над какой-то очередной статьей. Он все-таки заметил мои заплаканные глаза и растерянный вид Николая Ивановича и предложил ему остаться ночевать, что тот и сделал, улегшись на диване в кабинете. Я плохо спала, проснулась поздно, когда Николай Иванович уже ушел на работу. Утром отец, который, как я уже упоминала, никогда не вмешивался в наши отношения, неожиданно заговорил со мной. «Ты должна хорошо подумать», — сказал он, — «насколько серьезно твое чувство. Николай Иванович тебя очень любит. Человек он тонкий, эмоциональный, и если твое чувство несерьезно, надо отойти, иначе это может плохо для него кончиться». Его слова меня насторожили, даже напугали. «Что это значит, может плохо для него кончиться? Не самоубийством же?» «Не обязательно самоубийством, но излишние мучения ему тоже не нужны». Позже от Николая Ивановича я узнала, что утром он рассказал отцу о разговоре на Тверском бульваре. Вечером Николай Иванович должен был зайти за мной, чтобы пойти в театр. Сомневаться не приходится, что после Хованщины все решилось бы так, как это решилось 3 годами позже. Разговор с отцом сделал меня более решительной и многое дал понять. Суток было достаточно для осознания, что Николаю Ивановичу необходимо было, чтобы решение исходило именно от меня. Но по моей вине я с Николаем Ивановичем не встретилась. Кто-то из моих однокурсников, рабфаковцев, я училась на рабфаке, готовившем в планово-экономический институт, позвонил и неожиданно сообщил мне, что вечером я обязана явиться на бригадные занятия для подготовки к экзамену по политэкономии. В то время практиковался бригадный метод занятий, в особенности подготовки к экзаменам. У нас была комсомольская бригада, взявшая обязательство сдать все экзамены на хорошо и отлично. Теперь можно над этим посмеяться, но тогда я относилась к этому вполне серьезно. В бригаде занимался также учившийся со мной на одном рабфаке, а затем в институте, сын Сокольникова, Женя, мой ровесник. Он жил тоже в Метрополе и довольно часто заходил ко мне. Николай Иванович видел, что Женя увлечен мною, Я же в то время относилась к нему с полным равнодушием. Тем не менее, присутствие Жени Николая Ивановича раздражало, и он откровенно говорил мне об этом.